Глава 33. Я заполучил дефектный предмет. Вертикаль управления демона была предельно простой и ясной. Тот, кто обладал большей темной энергией, стоял выше остальных. У моей темной энергии был ранг СС, поэтому за исключением владыки демонов Педонара, который не покидал своего трона, со мной могли соперничать только эрцгерцог А и принц 1. Однако эти двое еще 5 лет не будут проявлять какую-либо активность, поэтому меня можно было считать вторым по старшинству. В настоящее время жители этого фэнтезийного мира верили, что это было мирное время без войн, но многочисленные демоны уже давно глубоко укоренились на всех 5 континентах. Они не высовывались лишь по одной причине – стражи человечества. Они устраивали темные маневры, потому что боялись этих существ. Однако в тенях они могли действовать так, как им вздумается. Говорят, что сэр-герой Хансу удивительный. Почему? Что он сделал? Говорят, что он удивительный, даже не зная почему. Ясно, потрясающе. Таким образом, общественное мнение на всех континентах полностью изменилось. Благодаря распространению слухов и блуждающим бардам подстрекать публику этого мира, где обмен информацией затруднен, было проще простого, в результате чего ложь превращалась в правду. Моя репутация стремительно росла вверх. Более того, оказывается, то наводнение было вызвано Зигом. Хансу не виноват? Расскажи подробнее. Я не знаю детали, но говорят, что так оно и было. Конкурента тоже надо было держать в узде. Я слышал, что герой Зиг целыми днями дурачится с женщинами. Я тоже видел, как он флиртует с ними на улицах. В отличие от него, сэр-герой Хансу ведет себя достойно. Верно, он даже безжалостно раздает пинки красоткам. Зиг был заклеймен как блудливый Казанова, а меня назвали героем из стали, который не прогибался под женскими чарами. Хоть мне и было немного жаль Зига, который в девственности еще не лишился, но мир конкуренции был жесток. Милосердию здесь не было места. Хе-хе-хе-хе-хе. Сэр-герой, похоже, у вас хорошее настроение. Вы даже позволили мне вхватить вас за плечо. Аква с широкой улыбкой прижалась ко мне всем своим телом. О да, настроение у меня отличное. Мое путешествие набрало обороты с начала этой информационной холодной войны. И на пути мне тоже везло, так как не возникало никаких проблем. Не было никаких голосов, доносящихся от торгового каравана или кареты, призывающих к спасению. Все это было разыгравшимся воображением. Герой А вместе со своими болванчиками продолжал двигаться вперед. Прошел один день, 10 дней, полмесяца, месяц. Мы лениво шли в том направлении, куда слепо мчался Улулу. Мы не видели никаких людей, преследуемых монстрами, и наконец добрались до места назначения. А? Значит, где-то в океане? Теперь стало понятно, почему я не знал об этом месте в первом прохождении. Герой не был рыбой, и владыка демонов не был рыбой. Вот почему за 10 лет в первом прохождении я имел дело с океаном всего несколько раз. Обычно я просто пересекал континенты на лодках и однажды на призрачном корабле добрался до подводного храма. Об этом океане ходила легенда, о которой знали лишь местные рыбаки. «Сэр-герой, вы действительно думаете, что несравненная красавица живет на дне этого океана?» С сомнением спросил Ланувель, наклонив голову на бок. Находясь в дурном настроении, святая А ответила ей. «Это беспочвенные слухи, археолог Ланувель. Красивая женщина, охраняющая святой меч из легенд. В этом мире есть лишь один святой меч. Он хранится на северном континенте, в могиле героя из прошлого». Согласно слухам, прямо перед нами в воде лежал второй святой меч. «Даже если мы захотим проверить, правда ли эта легенда, как мы отыщем что-то в бескрайнем океане?» «Сэр-герой, я могу нырнуть и проверить», — сказала Аква, раздеваясь. Этому глупому рыбному пирогу просто нужно было оправдание, чтобы снять с себя удушающий кожаный доспех. «Ты, пресноводная русалка, если хочешь стать соленым рыбным деликатесом, то вперед!» «А, мне интересно даже, каков будет вкус?» «Все будет хорошо, если я нырну ненадолго». И в этот момент... «У-лу-лу-лу-лу!» Я услышал слабые завывания, смешанные со звуками океанских волн. Тот титан хаоса превратился в опыт и навечно стал частью меня. Поэтому эти крики не мог издавать сам Улулу. Похоже, кто-то в океане почувствовал его силу. Возможно, именно эти печальные крики манили сюда Улулу. Хм, что же делать? Пока я над этим размышлял, из океана внезапно вспыхнул алый свет. Будто кто-то говорил мне, я здесь. Раз уж меня зовут, тогда я должен идти. Ждите меня в рыбацкой деревне, где нам рассказали эту легенду. «Если последуете за мной, я вас убью!» Святой меч, как говорят, охраняется несравненной красоткой. Настоящий джекпот! Мои навыки состояли только из того, что я получил во втором прохождении. Поскольку у меня тогда не было необходимости нырять в озеро, не говоря уже об океане, я не выучил вспомогательные навыки, связанные с плаванием. Однако это не имело особого значения. Дышать под водой просто. Вам лишь нужно сделать дыхательный орган, похожий на жабры рыб. Хоть я и хотел переродиться в виде совершенной формы жизни, которой даже не нужно дышать, такой как мастер Молан, но мне все еще нужно было больше исследований материалов. Тем не менее, дыхание под водой можно было добиться. За пример я взял легкие принцессу русалок Аквы. Затем я медленно поплыл вглубь океана, в ту сторону, где вспыхнул багровый свет. Однако, как и любая скрытая локация, имела множество препятствий. Эта область тоже была непростой. Меня сразу же встретили. Раса архирусалка, уровень 999+. Передо мной предстал монстр-босс. Аква хоть и была прозвана принцессой-русалкой, но она не обладала какой-то особой силой. Она была лишь принцессой в том небольшом обществе русалок. Однако этот босс имел настоящую королевскую кровь с рождения. «Герой настоящего времени, я прошу тебя уйти!» Океанская вода завибрировала, когда в моих ушах раздались эти слова. Это была настоящая благородная принцесса морских русалок, чьи изящные изгибы тела ослепляли мои глаза. Как же аппетитно она выглядела! «А что ты будешь делать, если я откажусь уходить?» Я криво ухмыльнулся, задав этот вопрос. Если бы Зиг столкнулся с этой русалкой, он бы проиграл 100 поединков из 100. Но для меня это была смехотворная рыба. Русалка сладко улыбнулась, ответив: «К сожалению, у тебя нет выбора, поскольку ты ничего даже не вспомнишь. Герой очнется на берегу океана и отправится в другое прекрасное приключение. Ла-ла-ла-ла-ла». Я услышал сладкое пение, напоминающее колыбельную. «Дорогая рыбка, что ты там говорила про память?» «Ла-ла-ла-к». Я резко рванул вперед, схватил русалку за волосы и зарядил коленом по ее прекрасному лицу. Бам! Хоть я и намеревался покончить с ней одним ударом, но потерпел неудачу из-за ее специализации стража и навыка защиты СС ранга. Снижение урона было возмутительным, поэтому... Бам-бам-бам! Все, что нужно было делать, это продолжить бить ее коленом, пока она не потеряет сознание. Руки и хвост русалки вскоре обмякли. Ее лицо превратилось в кровавое месиво. Зубы и нос были сломаны. Что там насчет моей памяти? Высокомерная рыба заслужила это наказание. Раз уж здесь был такой страж, я все-таки отыскал нужное место. Может, за 10 лет путешествий в первом прохождении я все же отыскал это место, но просто не помнил об этом. Однако третье прохождение было другим. Тип навык, название неизвестно, ранг Е. Е невозможно уничтожить, F вы не забудете. Пение русалки с легкостью было заблокировано эффектом F-ранга черного ящика. Неужели второй святой меч действительно существует? Я не стал сразу убивать русалку, а потащил ее с собой. Хоть это и было проблематично, но некоторые секретные локации были хорошо спрятаны и защищены. Однако у меня теперь был ключ с собой, благодаря которому коралловые рифы, блокировавшие путь, словно железные тюремные решетки, открыли мне путь. Это было то самое место, которое так старательно пытался достичь Улулу. «Спасибо, что провела меня, красивая рыбешка!» В качестве благодарности я сломал русалке шею. Убедившись, что она умерла, я осмотрелся по сторонам. Это была скромная обитель русалки. Внутри ее жилища выстроились мебель и предметы домашнего обихода, сделанные из раковин, кораллов и тому подобного, и другие случайные предметы с поверхности. Я внимательно осмотрел предметы с суши. Они действительно старые. Это был антиквариат, который можно было отыскать лишь в древних руинах. Было удивительно, что страж использовала эти вещи, не выкинув их. Это было свидетельством того, что она не торговала на суше, вечно охраняла это место. Сколько столетий она обитала в этой обстановке? Чего же она так усердно защищала? Улулу! Я услышал тот же самый звук, ранее раздававшийся из океана. Медленно приближаясь к источнику звука, я обнаружил чью-то фигуру, покрытую водорослями и кораллами. Раса русалка хаоса, уровень 1, специализация морская королева, навыки божественная защита ССС, разрушение С, состояние окаменения, защита, труп, консервация. Это была русалка своеобразной расы. В ее аквамариновых глазах, спокойно, как глубокий океан, читалась мудрость, а ее волнообразные волосы такого же цвета были полны жизненной силы. Тонкая шея, маленькие плечи, пышная грудь, тонкая талия, завораживающие изгибы таза. Ее можно было назвать настоящим произведением искусства, но смущало лишь то, что у нее вместо ног был хвост. Также там был и меч. Его острие застряло в хвосте русалки. Похоже, что она сделала это сама, крепко держась за рукоятку меча, с навершием в форме сердца обеими руками, словно это было ее собственное сердце. Я все понял сразу же, как только увидел его. Второй святой меч, значит, легенда оказалась правдивой. Это не был тот полуторный золотой меч, который я хорошо знал. Это был багровый широкий меч. Было ли это из-за багрового лезвия или еще из-за чего-то, но этот меч казался демоническим, а не святым. Цвет идеально подходит моему стилю. Я научился пользоваться святым мечом в первом прохождении, поэтому не тратил время на восхищение им. Страж этого места была мертва, и у меня было ощущение, что скоро кто-то попытается вмешаться. Например, профессор Мораль. Шок. Погодите! Время его появления было идеальным, но я все же был быстрее. Моя правая рука уже сжимала рукоять багрового святого меча. Герою и святому мечу было суждено быть дуэтом. Не надо даже было укрощать его, как в случае с элементальным мечом Эндимионом. Я тут же почувствовал, как что-то проникло в мою душу. Святой меч, торчавший в хвосте русалки, исчез, словно был всего лишь миражом. Но святой меч не перестал существовать. Он просто оказался в ножнах, в роли которых вступал сам герой. Раса человек, уровень 936. Специализация герой, навыки боевой дух, ССС, темная энергия СС, хаос СС, разрушение СС, смертельный яд СС. Состояние, поглощение, святой меч. Святой меч был добавлен в мое состояние, идеальная противоугонная система. Хлоп. Я мог призвать святой меч в любое время, лишь сосредоточившись. Он хорошо лежал в руке. Мне нравилось, что он тяжелее оригинального святого меча. Я с нетерпением ждал, как он проявит себя в бою. Смиренно. Чего вы пытались добиться, убив стража человечества и заполучив запечатанный дефектный предмет? Только один меч может быть вложен в ножны. Вы больше не сможете обладать оригинальным святым мечом. Профессор Мораль, не волнуйтесь, я ведь прекрасно справился с владыкой демонов без помощи святого меча. Отчаянно. Это странно, что вы способны на это. Победа над владыкой демонов без святого меча и компаньонов – это уже аномалия. Ах, только подумайте, что такая катастрофа произошла, пока я писал объяснительную. Ученик Канхансу. Вы же понимаете, что после убийства стража человечества ваша оценка за личность обречена на провал. Но это была самозащита, мою память почти стерли. Смехотворно. А разве вы не предстали в роли вооруженного грабителя? Грабежи и мародерство – неотъемлемая часть приключений героев. Даже тупица Зик разграбил руины, вход в которых был запрещен. Тревожно. Ох, наверное, меня заменят. Профессор Мораль пропал сразу после этих слов. Если его заменят, то на его место придет другой учитель. Тогда было бы хорошо, если это будет кто-то разумный и не причитающий по поводу и без. Улу. Этот звук снова сорвался с губ русалки, у которого я украл святой меч. Возможно, она дружила с Улулу. Я бы хотел верить, что они были любовниками. Через мгновение соблазнительное тело русалки превратилось в пузыри и растворилось в океанской воде. Может, стоило воспользоваться ее телом, пока еще не забрал святой меч? У меня осталось небольшое сожаление по этому поводу. В любом случае, он сказал, что этот святой меч дефектный. Несмотря на это, меч идеально лежал в руке. Хоть мне и жалко было элементальный меч Эндимион, но любовь и дружба как приходят, так и уходят. Святой меч 2. Я чувствовал, что мы станем хорошей командой. Мои догадки никогда не подводили меня раньше. Герой А заполучил святой меч 2. Вернулся на сушу и немедленно воссоединился со своими болванчиками в рыбацкой деревне. И судя по волнениям, там что-то произошло. Сэр герой, это ужасно! Король эльфов пришел в ярость, когда узнал, что его дочь подверглась насилию со стороны людей и объявил войну. «Говорят, что Зиг на стороне эльфов!» Ланувели Святая Ад тут же с тревогой начали осыпать меня своими криками. Оказалось, что Зиг спас Сильвию из рабства какого-то дворянина-извращенца. И это привлекло к подобным последствиям. Ну и что? Подняли шум из-за какой-то ерунды. Угомонитесь, а то я проткну вас своим горячим святым мечом. Был ли это так называемый эффект бабочки? Я оставил Сильвию в рабстве, из-за чего ее продали какому-то дворянину-извращенцу. А через несколько месяцев все переросло в войну между расами. Часть ответственности лежит на мне, так что... Доверьтесь вашему покорному слуге-герою. У меня есть отличная идея, как остановить войну между расами. Надо лишь устранить корень проблемы, и все будут счастливы. Пришла пора зарабатывать СС-оценку за достижения.